Известное смысловое совпадение между стихотворением Пушкина о сеятеле и суждением Чернышевского о косности народного сознания чрезвычайно поучительно для нас. Оба берут народ в отношении к свободолюбивым идеям со строгим учетом исторического опыта при самом беспристрастном отношении к нему. Декабристы же обращались к историческому опыту, принимая во внимание лишь героическую его сторону. Пушкин не Чернышевский, поэзия не политика. Однако их, Пушкина и Чернышевского, соединяет, пожалуй, равная преданность свободолюбивым идеалам. В данном контексте разница между политиком и поэтом та, что один выбирает поле для своих практических политических деяний, рассматривая данную действительность под определенным углом зрения, а другой включает в нее и саму возможную революцию, как способ преобразования действительности, превращая все это в предмет своего поэтического изображения. В принципе, это относится ко всякой поэзии, но к пушкинской более чем к какой-либо другой, ибо главная ее установка, возвышающаяся над всеми другими установками, содержавшимися в ней, всюду и всегда оставаться самой собой, сохранять верность себе. Решающие же свойства такой поэзии – погружаться в наше бытие, взятое во всей его целокупности, то есть как уже осуществленное и еще осуществляющееся. А что касается грядущего, то оно предстает в ней лишь в виде прозрений. Словом, пушкинская поэзия сплавляет в нераздельное целое художественность и историзм, который оборачивается в ней одной из определяющих сторон художественности. Это, по-моему, так понятно. Всякий предмет, изображаемый Пушкиным, берется в соотношении с изначальностью бытия, заключая в себе все превратности своего самоосуществления. Все в этом мире для Пушкина сразу и абсолютно произвольно, и столь же абсолютно необратимо. Что бы ни случилось на этом свете, в равной мере могло и не случиться. Но раз уж случилось, то входит в состав бытия как необходимый элемент его. При таком отношении Пушкина к бытию он сам становится и как бы ответственным за то, что оно такое, а не другое. Отсюда исповедальность его поэзии. Но исповедальность совершенно особенного рода. Не за себя только, а за всех нас. Таким образом, историзм Пушкина надо понимать не как некое дополнение к реализму, а как изначальное качество самого реализма, ибо Пушкин берет человека сразу как преломление в нем и его эпохи, и одновременно всего того, что было и может быть с каждым человеком. И если это так, а никто не может сказать, что это не так, то невозможно и не сделать вывода о том, что художественность Пушкина оборачивается историзмом, а историзм – художественностью, автобиографизм становится исповедальностью, а исповедальность – автобиографизмом, при этом погруженным во всю историю человечества. Вероятно, самый трудный вариант автобиографизма и исповедальности Пушкина заключен в «Медном всаднике», в поэме, главная тема которой – судьба России – и русского человека. Как видим, действительно, в совершенстве поэзии Пушкина тайна ее вселенского масштаба, воплощенная в предельную конкретность, чуждую всякого умствования.